касающихся проблемы питания, могут возникнуть и другие. Можно ли кормить ребенка из начатой бутылочки с питанием? Через 10-15 минут после кормления можно, если в этом вдруг возникла необходимость. Однако не стоит сохранять начатую бутылочку до другого кормления, так как молоко в ней может загрязниться. Как увеличить рацион? В настоящей главе можно познакомиться с таблицей рационов питания. Если ребенок готов к смене пищи раньше, чем указано в таблице, надо поговорить об этом с врачом и следовать его совету. Проблема сосок. Эта практическая проблема часто волнует матерей, так как через одни соски молоко течет слишком быстро, через другие слишком медленно. Конец 96-й страницы. Как понять, что соска имеет нужное отверстие? Его можно сделать самим с помощью иголки. Предварительно воткните иголку в пробку. За нее вы будете держаться во время прокаливания иголки на огне. Затем проткните в соске дырочку. Чтобы убедиться в том, что дырочки в соске получились нужного размера, сделайте несколько сосок. Переверните бутылку. Если сразу появляется тонкая струйка, значит, отверстие сделано правильно. Если молоко капает крупными каплями, отверстие слишком большое. Когда в соске большое отверстие, ребенок пьет молоко слишком быстро и при этом закладывает столько же воздуха, сколько и молока. Это может вызвать обильное срыгивание. Соски с большими отверстиями можно сохранить для первых каш. Если молоко поступает из соски слишком медленно, малыш может устать и не допить свою норму молока. Не всегда удается с первой попытки правильно проделать отверстие в соске. Это получается чаще всего после нескольких попыток. От молока к кашам, смеси. Мы советуем кормить малыша только молоком до 4-месячного возраста. Многие педиатры советуют кормить только молоком до 5-месячного возраста малыша. В отношении вашего ребенка следует посоветоваться с врачом. Материнское молоко или разбавленное и подслащенное молоко, богатое витаминами, для детей, вскармливаемых искусственно, обеспечивает ребенка необходимым питанием. Но после 3 месяцев малышу требуются и другие элементы, не имеющиеся в молоке. Начинается период, в течение которого постепенно в меню ребенка вводятся новые продукты. У педиатров существует различное мнение по некоторым вопросам детского питания. Однако большинство из них рекомендует начинать период дополнительного питания использование смесей примерно в 3-4-месячном возрасте ребенка. В некоторых случаях врач вынужден рекомендовать матери добавлять в молоко немного детской муки, 1 или 2 грамма на бутылочку, то есть готовить смесь. Смесь рекомендуется чаще всего тогда, когда у ребенка плохо переваривается коровье молоко. Несколько граммов муки регулирует пищеварение, дает возможность малышу быть сытым. Смеси нужны ребенку для того, чтобы потом постепенно приучить его к каше. Какая разница между смесью и кашей? Конец 97-й страницы. Смесь – это мучная водичка, очень жидкая, содержащая 1-2 грамма муки на бутылочку. Каша более густой консистенции, она содержит до 10 граммов детской муки на то же количество жидкости. Смешанное кормление. Питание, включающее 2 вида молока, называется смешанным. Мы советуем 3 вида смешанного кормления. Дополнять каждое кормление. Если взвешивание ребенка после кормления грудью показывает, что ему не хватает материнского молока, необходимо покормить малыша еще молоком из бутылочки. О количестве дополнительного молока надо посоветоваться с врачом. Такой вид смешанного кормления требует времени, но при недостатке материнского молока он наиболее эффективен. До начала кормления грудью приготовьте бутылочку с молоком,